Глава 11. Велик спал плохо. Все думал о том, кто же мог вломиться к ним с Кири в комнату. И почему пропали только его деньги. «Где же этот хваленый закон равновесия? Я же не раз уже людям помогал», — злился он. Ближе к утру Велик подозревал всех. Самого Кири, Линдара и даже Ансгара. На рассвете Велик спустился на кухню. Он часто там околачивался и общался с домовиками и домовушками. Работал за большим столом при дневном свете, а не в темной каморке при свете фонаря. Каждый раз, когда Ансгар видел его там, кривился, но вслух не возмущался. Вот и сейчас Велик цедил остывший зеленый жасминовый чай, лениво жевал пирожок и пялился в пустоту. «Велик, ты чего грустный?» Домовушка Ло жарила яичницу и с интересом поглядывала на него. В печи готовилась очередная партия пирожков с яблоком и корицей. «Проблемы навалились, не обращай внимания». Велик подмигнул ей и пересел поближе к плите. «Лучше расскажи, как ты?» Ло зарделась и погладила живот. На прошлой неделе она рассказала Велику по секрету, что ждет малыша. Правда, ждать еще 8 месяцев, но ей не терпелось поделиться радостью. Велик наблюдал за плавными движениями лопатки над сковородой, а в перестуке ножа, режущего зелень, узнал колыбельную. Именно такую напевала недавно молодая горожанка в парке, когда он шел от мадам Розенкранц. «Твою ж!» Велик подскочил и опрокинул на себя остатки чая. «Что такое?» Ло побледнела и схватилась за живот. Велик обозвал себя дураком и широко улыбнулся. «Все в порядке, не волнуйся. Я просто вспомнил о поручении Ансгара». Он схватил пару пирожков из корзинки и направился к выходу из кухни. «Береги себя и крошку. Пока». Велик помчался к себе, достал из сундука письмо, которое вечером вручил ему Ансгар, накинул на плечи плащ и выскочил из таверны. Он шел и думал. Как можно было забыть об этом задании? За каждую прогулку к дому судьи Ансгар платил 2 ималона, а ходил туда Велик часто. Велик не знал, как Эргел Ансгар познакомился с супругой судьи Розенкранца и как начались их отношения. Но каждый день он шел к дому судьи и передавал письма, записки и подарки госпоже Эпитимии Розенкранц. Началось это несколько недель назад. Велик едва отработал 10 дней, как Ансгар пригласил его в свой кабинет и спросил, кого он почитает — Эфену или Суккубу. Велик едва сдержался, чтобы не сболтнуть глупость. Ни одну, ни вторую он не знал. «Смотря что именно вас интересует», — ответил Велик. Ансгар поджал губы и вперился в него взглядом. «Вильямин, вы чтите брачные узы, так сказать?» Велик лихорадочно соображал. Что же ответить? «Так, жены у Ансгара нет, он точно об этом знает. Но вдруг имеется невеста?» Велик присмотрелся к хозяину. В свете магических ламп его лицо казалось еще более желтым, чем обычно. Глаза лихорадочно блестели, а пальцы нервно переставляли на столе пищевые приборы. Не похож он был на счастливого влюбленного. «Не могу так сказать». Велик следил за реакцией Ансгара, и когда тот расплылся в улыбке, выдохнул от облегчения. Ансгар сразу поведал ему историю о том, что его возлюбленную выдали замуж за другого, и теперь они вынуждены страдать. «Не могли бы вы иногда относить, так сказать, знаки внимания моей Питти?» Велик кивнул и забрал конверт в половину его ладони, который протягивал Ансгар. С тех пор прошло больше 2 недель. Иногда превратилось в ежедневные прогулки к дому судьи. Велику не нравилась вся эта ситуация. И дело было не столько в том, что он не понимал внебрачных связей, сколько в том, что он боялся за свою жизнь. Велик шел и в который раз размышлял. А что, если меня с очередным букетом застукает муж милой Пити? А что, если он решит, что именно со мной женушка наставляет ему рога? И самое страшное, что будет, если судья выяснит, что я чужак? От неприятных мыслей Велик вздрогнул и плотнее запахнул плащ. Фонари давно погасли, а холодное осеннее солнце вовсю выливало золото на черно-оранжевые крыши домов Зенитара. Велик остановился перед большим белым двухэтажным домом с садом. Он махнул домовикам, которые щетками и граблями убирали облетевшую листву с пожухлой травы. Не первый день видит их, но вот никак не привыкнет, что домовики редко марают руки. Всю работу выполняют при помощи особой бытовой магии. Велик подошел к массивной коричневой двери и взялся за кольцо, но постучать не успел. «Это вы, господин Шлиман?» — прощебетала невысокая, темноволосая девушка в синем форменном платье и белом переднике горничной. «Хозяин уехал, а хозяйка ждет вас в гостиной». Велик улыбнулся и прошептал. «Новый передник, Мадлен». Та покраснела и кивнула. Велик протянул Мадлен пирожки. «Тебе идет». Он подмигнул и цокнул языком. Зазвенел колокольчик. «Идите, вас хозяйка ждет». Мадлен указала на высокие белые двери. Велик вошел в гостиную и коротко поклонился. «Мадам?» У окна в глубоком зеленом кресле сидела молодая, полная женщина. На вид ей едва можно было дать 30 лет. Серое пышное платье с глубоким декольте только подчеркивало бледность кожи. Крупные белые локоны спадали на полуобнаженные плечи. Женщина протянула руку для поцелуя. Велик содрогнулся, но все же коснулся губами коротких пальцев с черным лаком на ногтях. «Я рада видеть вас, мальчик мой». Велик натянул улыбку. Мадам Розенкранц не пахла розами. От нее несло потом и нечищенными зубами. И даже запах фиалковых духов не помогал. «Это вам». Велик протянул конверт. Пити выпятила нижнюю губу и протянула. «Сегодня без цветов?» Велик покачал головой и отошел. Он разглядывал комнату, пока мадам Вонючка читала письмо, промакивала платочком глаза и писала ответ. Гостиная в доме судьи была странная, не меньше 36 квадратов. Она ломилась от мебели и поражала безвкусицей. Стены подпирали три разномастных дивана, два салатовых в синюю полоску и один черно-оранжевый с ножками, львиными лапами и позолотой на них. На помосте справа от двери из-под груды пыли и бумаг о помощи взывал красный клавесин. Несколько кресел разных форм, цветов и стилей живописными группами стояли то тут, то там. К каждой паре прилагался крошечный столик. Вот они зато были одинаковые. На драконьей голове покоилось круглое медное полотно. Велик с трудом сглотнул, представив Фила на месте деревяшки. В голове тут же всплыла его просьба сходить в лавку тапоса. Велик решил сперва разобраться с поручением Ансгара и, если еще останется время, заглянуть к Зельевару. Правда, он понятия не имел, как будет расспрашивать про ингредиенты, которые покупал Хашас. «Вот, держите». Мадам Вонючка протянула розовый конверт. «Ах, стойте!» Она достала из кармана платья голубой пузырек и брызнула на конверт. По комнате поплыл сладкий, удушающий запах фиалок. Велик судорожно вздохнул. Он ненавидел почти все приторные ароматы. Только запах корицы радовал. Тот всегда напоминал о бабушке. После того, как Велик вспомнил часть земной жизни, он каждый вечер вызывал картинки из прошлого. Надеялся, что они вернут всю память. Но кроме бабушки в голове ничего не всплывало. Мадам Розенкранц снова протянула письмо и сжала пухлыми пальцами ладонь Велика. «Вы удивительный молодой человек. Боги будут хранить вас так же, как вы храните нашу с Ордяльчиком тайну». Она взяла с соседнего столика шкатулку и достала черный мешочек. «Не потеряйте. Тут важный артефакт. Ну все, идите». Вместе с мешочком мадам вложила ему в ладонь и малон и благосклонно улыбнулась. Велик кивнул в знак прощания и вышел из гостиной. В холле его ждала Мадлен. Она всучила ему бумажный сверток, встала на носочки и поцеловала в щеку. Велик от неожиданности не знал, что и сказать, а она просто вытолкала его за дверь. Он стоял на крыльце судьи Розенкранца и улыбался. «Какой чудесный день намечается!» Выполнил поручение хозяина, заработал два эмалона, еще один получил от мадам Вонючки, и подарок, и поцелуй Мадлен, но самое главное, у него в кармане какой-то артефакт. Велик перепрыгнул две ступени и быстро пошел в сторону таверны. Его ждал длинный день, полный услужливости и скользкой лести, но иначе ему было не вернуться домой. А в лавку к тапасу как-нибудь потом схожу. В конце концов, всегда можно сказать, что у меня просто ничего не вышло. Едва Велик зашел в приют человека, как на него налетел взволнованный Ансгар. «Ну, что?» Он схватил Велика за рукав и втащил в каморку под лестницей, которая служила Велику кабинетом. «Ты передал письмо? А что она? Ну, выкладывай!» Вручив письмо и мешочек с артефактом, Велик уселся за стол. Ансгар с жадностью вчитался в клочок бумаги и вскоре охнул, побледнел. «Она решилась!» С паникой в голосе прошептал он и вытряхнул на ладонь прозрачный камень размером с куриное яйцо. «Вират, мне помоги! Что же делать?» Ансгар прислонился спиной к двери и уставился в никуда. Его губы беззвучно шевелились, а руки теребили завязки мешочка, в который он опять спрятал камень. Велик заерзал на табурете от нетерпения и предчувствия чего-то важного. «Что-то случилось?» Он отложил в сторону бухгалтерскую книгу. Ансгар перевел взгляд на Велика и, казалось, только заметил его. Потом снова вытащил камень и положил на стол. «Ты знаешь, что это?» Велик покачал головой, и Ансгар глубоко вздохнул и выпалил. «Это кристалл перехода, так сказать, для путешествий между мирами. Питти, должно быть, совсем рехнулась, раз купила его. Он очень дорого стоит. Она тут пишет, что скоро будет готов второй для нее. Она хочет сбежать из Онимуса на землю, представляешь?» Ансгар замолчал. В его взгляде читался вопрос: «Что мне делать?» Но Велик онемел. Он словно гладиатор на арене Колизея, для которого ликующая толпа подняла большой палец вверх, не мог поверить счастью и удаче. Перед ним лежал кристалл, ради которого он, Велик, последний месяц гнул спину, целовал грязные руки, прислушивал и унижался. Велик представил, как бьет Ансгара по голове, хватает кристалл и сбегает в родной мир. Но тут открылась дверь, и в каморку заглянул Линдар. «Хозяин, вас там ищут!» Ансгар схватил камень, спрятал за пазуху и вышел из комнаты. А Велик остался сидеть за столом в недоумении. «Как так?» Его поманили мечтой, святым Граалем, и тут же щелкнули по носу. Он раскрыл книгу прихода и расхода, достал квитанции и принялся за работу, но никак не мог сосредоточиться. Что делать? Как добыть кристалл? Ансгар явно не стремился сбежать с мадам Розенкранц на землю. Надо с ним поговорить, выяснить, что он думает, куда собирается деть камень. Велик в задумчивости рисовал звезды на уголке книги и строил планы на ближайшие дни. Спустя час и десяток разрисованных страниц Велик решил позвать Ансгара выпить и поговорить по душам. Он закончил работу и только тогда вспомнил о свертке, который всучила Мадлен. Раскрыв бумагу, улыбнулся. Там лежал черно-оранжевый вязаный шарф и записка. «Скоро холода. Надеюсь, он будет вам полезен. Мадлен». На душе потеплело. Он засунул подарок в ящик стола, вышел из каморки и заметил Ансгара. Тот стоял у входа в обеденный зал и разговаривал с низким, пухлым, похожим на булочки господином, который посасывал трубку. На лице у того чернело несколько бородавок, а под носом пролегла густая поросль пожелтевших усов. Велик замер в стороне, ожидая, когда Ансгар освободится. «С чего начать разговор? Мы не такие уж близкие друзья, чтобы запросто пить бияк или эль». Ансгар попрощался с пухлым господином и подошел к нему. «Тебе чего?» Его голос искрился раздражением, а сам Ансгар избегал смотреть на Велика. «Ему неловко за то, что не сдержался? Или я успел где-то накосячить?» Волнение, которое смыл подарок Мадлен, снова поселилось в душе. «Я...» Глаза Ансгара сузились, ноздри расширились, а из ушей чуть пар не повалил. «Работать иди! Стоит он тут, уши, так сказать, греет!» Велик стушевался, и на миг ему показалось, что Ансгар стал выше него. «С чего это он орет?» Велик сглотнул вязкий комок раздражения, приложил руку к груди и коротко поклонился. Он только собирался уйти, как хозяин его остановил. «Ты куда?» «К мадам Труди со второго этажа. Она просила отвезти ее в храм». Ансгар кивнул, но глаза все еще метали молнии. «Ладно, иди. Надо, так сказать, помогать гостям». Велик еще раз кивнул и направился на помощь к старушке, приехавшей из империи Раджат с паломничеством в самый крупный храм человеческого бога Вирата. Злость и раздражение не отпускали. «Какое право он имеет срываться на меня?» Вечером, когда все дела были переделаны, а посетители слушали концерт местной певички, Велик вышел прогуляться и подумать о том, как же выведать у Ансгара, где кристалл. Перебежав дорогу, он остановился, размышляя, куда бы пойти, к Ману или в галстук Густава, как заметил Ансгара. Тот на несколько секунд задержался у входа, огляделся и быстрым шагом направился прочь. Велик последовал за ним. Он держался на расстоянии, прятался в тени деревьев, избегал магических фонарей и старался не привлекать к себе внимания. Через некоторое время Ансгар остановился у незнакомого низкого домика, воровато осмотрелся и зашел внутрь. Велик припал к окну. Это оказалось очередное питейное заведение. Свободных мест было мало, на стенах висели перечеркнутые карикатуры гномов, эльфов, демонов, оборотней и других рас. А за столами сидели исключительно люди. Ансгар прошел в дальний конец обеденного зала и махнул подавальщику. Тот принял заказ и вскоре вернулся с двумя большими кубками. У Велика тут же созрел план — напоить Ансгара и выведать все о кристалле. Велик подождал, пока Ансгар осушит оба, и зашел внутрь. Он сел за крайний у двери стол и принялся рассматривать зал, изображая скуку. Через несколько мгновений встретился взглядом с Ансгаром. Тот сперва нахмурился, а затем махнул, подзывая к себе. Велик направился к нему и, пока протискивался между столиков, потирал кончики пальцев. Как и всегда в моменты азарта, их приятно покалывало. «Добрый вечер». Велик поклонился чуть ниже обычного. Ансгар поднял на него тяжелый мутный взгляд и указал на стул напротив. «Садись». Несколько минут царила тишина. Ансгар разглядывал Велика и потирал кончик носа. Неожиданно он махнул подавальщику, показал четыре пальца и перевел взгляд на Велика. Мужчина прочистил горло и заговорил. «Ты хороший парень, Вильямин. работящий, внимательный, с уважением, так сказать, ко мне и гостям относишься. Это хорошо». Он немного помолчал. «Знаешь, у меня нет приятелей. Как-то не обзавелся. Все дела, дела да заботы были. А на друзей времени не хватало, так сказать». В голосе Ансгара сквозила грусть. Говорил он медленно, будто каждое слово давалось ему с трудом. Нет, Ансгар еще не был пьян, но сознание его уже окутали пары алкоголя. Велик хмыкнул про себя. Неудивительно, что у него нет друзей. Кто захочет дружить с типом, который после рукопожатия ладонь, а штаны вытирает и кривится, будто задницу муравья лизнул. Ансгар испытующе посмотрел на Велика, и тому показалось, будто его вагоном придавило. «А ты с тем ушастым, что приходил, дружишь?» Он дождался, пока Велик неопределенно поведет плечом, и продолжил. «Потерял бы ты такого приятеля. Ушастики до добра не доведут. Они, так сказать, не такие, как мы, люди. Понимаешь, о чем я?» Велик решил прикинуться дурачком и пожал плечами. «Если честно, не совсем». В глазах Ансгара зажглись злые, хищные огоньки. Он облизнул пересохшие губы и наклонился к Велику. «Раджатский выродок! Все вы там о равенстве растреплете!» Он не успел договорить, так как подошел подавальщик с четырьмя кубками. От одного очень знакомо пахло. Велик принюхался. «Пиво?» Он точно знал, что это напиток с земли, и теперь боялся выдать себя. Ансгар сделал несколько глотков, а затем протянул кубок Велику. «Пей!» Ансгар явно злился, и Велик решил не перечить ему. Он аккуратно пригубил напиток и едва сдержался, чтобы не скривиться от противного горького вкуса. Но, к его удивлению, вместе с пивом по телу разлилась тоска по дому, почему-то очень важному и дорогому, тому, что он никак не мог вспомнить. «Что это было? Кого я оставил на земле? Жену, детей или больную мать?» «Ну как?» Ансгар всматривался в его лицо, будто искал там ответ на какой-то вопрос. «Вкусно», — соврал Велик. Ансгар наклонился к нему и прошептал. «Это пиво. С земли. Но тебе хватит. Больно дорогое для такого, как ты». Велик подавился напитком и теперь откашливался, а Ансгар сделал еще несколько глотков и продолжил. «Иванов, хозяин этого трактира, оказался чужаком, и его повесили. Кстати, это супруг моей Пити приговор вынес, так сказать». Его голос потеплел, и глаза заблестели. Велик заерзал на стуле. «Да что ж за день такой? То кристалл под нос подсунули и тут же увели, то пиво земное налили, теперь о казни чужаков заговорили. Был бы я верующим, решил бы, что это куситар шалит». Перед глазами Велика всплыло покачивающееся на веревке тело несчастного Иванова, которое он видел в день перемещения. Тошнота накатила мгновенно, но Велик сдержал рвотный позыв. Ансгар продолжал рассказывать, как гордится, что муж его возлюбленный заботится о чистоте их мира и казнит чужаков. «Так им и надо. Ничего хорошего они, так сказать, не делают. Разве что пиво!» Ансгар рассмеялся пьяным, визгливым смехом, а Велик выдавил улыбку. Страх, который в суете рабочих дней и встреч с новыми друзьями спрятался глубоко в душу, снова показал свою уродливую морду. Велик заправил отросшую прядь за ухо. На дне сознания мелькнула мысль, что пора бы и подстричься. Он попытался выровнять дыхание. «Надо взять себя в руки и выведать у Ансгара, пока тот пьян, куда он дел камень». «Так вы говорите, этого чужака супруг мадам Розенкранц приказал повесить?» Ансгар оживился. В глазах зажглись веселые огоньки, а лицо растянулось в блаженной улыбке. «Да, Пити. Она, так сказать, исключительная женщина. Я таких раньше не встречал. Она сама меня заметила. По всей видимости, Ансгар гордился тем фактом, что Эпитимия Розенкранц обратила на него внимание. Он рассказывал о ее достоинствах, способности поставить зазнавшегося слугу на место, особом вкусе при выборе мебели и одежды, умении держаться строго с подчиненными мужа. Ансгар любил Пити, но не стремился создать с ней семью. Его вполне устраивало то, что содержит ее кто-то другой. Ансгар говорил много, также много пил и заставлял пить велика. Правда, уже не пиво, а местный кислый бияк. Велик едва успевал следить за мыслью хозяина, который перескакивал с рассказов о любимой Пите на возмущение с зажравшимися гномами, с откровений о собственном детстве, на смакование подробностей казни Иванова. Велика тошнило, то ли от выпитого, то ли от отвращения к Ансгару. Но он держался изо всех сил. Надо было узнать, что хозяин планирует делать с камнем. Он допил пиво и поставил очередной кубок на стол. «А вы собрались на землю?» Глаза Ансгара сузились. Он вскочил с места и выплеснул велику остатки напитка в лицо. От Ансгара несло возмущением и злостью. И пивом, конечно. «Ты дурак! Я говорю, ненавижу этих вшивых чужаков! А про камень?» Я спрятал его. Поговорю с Пити, скажу, что у меня дело, так сказать. А она? Что было дальше, Велик помнил с трудом. Слова Ансгара тонули в вязком мареве опьянения. Время от времени перед глазами всплывали незнакомые лица. То какие-то мужики усаживали его играть в рядок, то сумасшедшая старуха милостыню просила и долго-долго, вглядываясь в его глаза, повторяла. «Про березку-то не забывай, милок!» Образы сменяли друг друга. Они что-то говорили Велику, объясняли. Но громкие крики пьяного Ансгара их разгоняли, как комендант в общежитии, засидевшуюся компашку. Утром Велик проснулся в своей комнате. Он лежал обутый и одетый, поверх покрывала. В голове звенело, как в храмах на Пасху. Во рту пересохло, и казалось, что мыши устроили в нем тайник. Тошнота грозила вот-вот перейти в рвоту. Велик застонал и сел на кровати. Комната качалась, а тумбочка отплясывала кан-кан. Присмотрелся. На ней стоял стакан и лежала записка. Шатаясь от похмелья и с трудом фокусируя взгляд, Велик добрался до них. На клочке старой газеты было накорябано. Выпить стакан. Камень в кабинете. Велик подскочил и тут же пожалел об этом. Комната закружилась с новой силой, а голова готова была взорваться от боли. Он выпил то, что было в стакане, замер и прислушался к ощущениям. Начиная с темени и вниз, медленно расходился приятный холодок. Казалось, что на него льют воду, смывающую не только грязь, но и похмелье. Велик вздохнул и расправил плечи. Так хорошо он себя еще не чувствовал, но зубы все же стоило почистить. Ощущение помойки во рту никуда не делось. Велик умылся и спустился вниз. Кто же позаботился обо мне и написал записку? Можно ли верить ей? А вдруг это тот же человек, что обчистил мою комнату, решил таким образом избавиться от меня? Но Велик никому дорогу не переходил. Мстить таким странным способом некому. Велик едва зашел на кухню, как на него накинулась скалка и принялась лупить по спине, плечам и заду. «Эй, за что?» Посреди комнаты стояла злая Ви, мама Ло. «Ты шельма! Какой вчера пришел? А хозяина нашего кто напоил?» Она махнула рукой, и на Велика понесся половник, от которого он увернулся, но тут же получил по голове полотенцем. «Ло мою испугал. Ей нельзя волноваться. А вы пришли, громко кричали и шумели. О, шельма!» Половник еще раз махнул у него перед носом и улетел к плите, на которой что-то булькало и кипело. Велик попытался было извиниться, но Ви задрала крошечный носик и даже не смотрела на него. Он закинул в рот пару сушек и вышел из кухни. На завтрак времени не было, и так проспал. Несмотря на то, что его больше не тошнило, голова не болела и в целом чувствовал он себя неплохо, на душе скребли кошки. Волнение и тревога росли с каждой минутой. Велик злился на себя за то, что выпил слишком много и не смог выяснить у Ансгара, где тот прячет кристалл. Злился на хозяина, который подливал ему пиво, а потом, кажется, и Бияк. А еще на неизвестного, который написал записку и не подписался. Как можно стремиться помочь, но не написать свое имя? Неужели не ясно, что такая записка не вызовет доверия? Велик сердился и старался не думать, что мог ляпнуть по пьяни. Он шел к себе в каморку и так задумался, что поскользнулся на мокром полу и едва удержал равновесие. «Твою ж!» «Ой, Вел, ты че не смотришь, куда идешь?» Кири выкрутил тряпку. «Кири!» — прошипел Велик и с трудом удержался, чтобы не пнуть ведро. Велик добрел до каморки и сел работать. Но цифры путались, а строчки скакали перед глазами, как зайцы на охоте. «Верить или нет? Рискнуть?» Велик прикрыл глаза и прислушался к интуиции. Она не раз выручала, но на этот раз внутренние ощущения были как никогда противоречивы. Дверь открылась, и вошел Ансгар. «Привет! Ты как?» Тонкие губы хозяина растянулись в ухмылке. Велик насторожился. «Нормально». «Ну и погудели мы вчера». Велик с удивлением наблюдал раскованного и расслабленного Ансгара. Ни презрительного взгляда, ни пренебрежения, ни отвращения. «Что с ним случилось? Или это я вчера чего-то сделал, раз он добряк сегодня?» «Наверное. Вот только я плохо это помню», — хмыкнул Велик. Ансгар рассмеялся. «Неудивительно. Но ты мне очень помог. Спасибо». Он протянул Велику руку. Тот замер, не понимая, о чем говорит Ансгар, но решил не уточнять и пожал ладонь. Ансгар, вопреки обыкновению, не вытер ее о штаны. Вместо этого он подмигнул Велику и сказал, что вечером встречается с Пити в ресторации «Нур-Риш» на Центральной площади. «Закончишь со счетами и можешь отдохнуть. Что-то ты бледный какой-то». Ансгар снова рассмеялся и вышел. Велик немного поколебался, но все же решился. Он доверится записке, и вечером, когда Ансгар уйдет, проберется в его спальню. Когда еще представится такой шанс? За месяц, что Велик работал в приюте человека, хозяин ни разу не уходил после заката, так что сегодня единственная возможность достать кристалл перехода. Не потащит же Ансгар его с собой на свидание. От осознания того, что все может быть напрасно, у Велика похолодел затылок. Но он отбросил эти мысли и вернулся к работе. После того, как перенес все счета, Велик пообедал и отправился к себе. На краю сознания мелькнула мысль, что можно было бы сходить в лавку зельевара. Но желание поваляться на кровати с книгой было сильнее. Дождавшись ухода Ансгара, Велик захватил учетник, бухгалтерскую книгу, и спустился на хозяйский этаж. Он решил попробовать открыть дверь кабинета, а если кто-то заметит, то учетник станет отличным прикрытием. Велик огляделся, никого не видно и не слышно. Он аккуратно надавил на дверную ручку. «Открыто!» Сердце подскочило от радости, а пальцы снова закололо от предвкушения. «Эй, Вел!» Велик от испуга чуть не вскрикнул. Он оглянулся. В конце коридора стоял Линдар. «Ты чего это тут?» Велик помахал учетником. «Решил сегодня занести». «Так хозяина нету». Велик округлил глаза и с разочарованием отпустил ручку двери. «А, ну ладно, завтра отдам». Он подошел к Линдару и спустился с ним на кухню. Домовушка Ви и ее сестра Рю сновали от стола к столу, а по комнате летали ножи, ложки, скалки и поварешки. На плите что-то булькало, а на столе дымились свежеиспеченные булочки с корицей. Велик протянул руку за одной и тут же получил по ладони пролетающим мимо черпаком. Линдар взорвался смехом, потом спросил, что есть пожрать, взял остатки пирога с ужина и ушел к себе. В дверях остановился и окликнул Велика. «Вел, что насчет завтра?» Велик нахмурился и судорожно пытался сообразить, о чем тот может говорить. «Завтра?» Линдар закатил глаза, а потом скосил взгляд на Ви и Рю, зажал в зубах пирог и жестом показал перетасовку карт. Велик выдохнул. «Как я мог забыть, что мы перенесли игру на вечер четверга?» Велик широко улыбнулся и кивнул, как бы говоря, что он в деле. Едва за Линдаром закрылась дверь, как перед Великом в воздухе возникла большая чашка зеленого чая с жасмином и теплая, еще дымящаяся сладкая булочка. Он оглянулся и заметил улыбающуюся Рю. Она была младше сестры, добрее, и чаще оставляла Велику вкусняшки, вздыхала и говорила. «Вот бы мой Ки был чуточку выше, как ты». Ки — малыш-домовенок с растрепанными, склокоченными волосами. В свои 8 лет также работал на Ансгара и приносил по 2 ова в неделю. Велик как-то раз заговорил с хозяином о том, что использовать детский труд плохо, а тем более так мало платить. Но тут же услышал предложение отдать Ки часть своей зарплаты. Велик тогда стушевался и больше вопрос об оплате труда домовиков не поднимал. Велик перекусил и поднялся наверх. Коридор хозяйского этажа был пуст. Велик подошел на носочках к двери в кабинет и прислушался. Никаких звуков слышно не было. Руки вспотели, а интуиция кричала, что не стоит ему туда соваться. Но Велик надавил на ручку, и дверь открылась. Он засунул голову в щель. Пусто. Затем сам скользнул внутрь. Лампа на столе вспыхнула, и Велик в страхе дернулся, но, осознав, в чем дело, остановился. Черт побери эти магические штуки! Через мгновение на Велика налетел сквозняк из приоткрытого окна. Вздрогнув от неожиданности, Велик закрыл за собой дверь и осмотрелся. Темно-бордовые обои на стенах сейчас казались почти кровавыми. Большой черный диван походил на приготовившегося к прыжку хищника, а гигантский письменный стол больше подошел бы троллю, а не такому маленькому человеку, как Ансгар. Куда же он спрятал кристалл? Велик подошел к столу и дернул первый попавшийся ящик. Но тут свет мигнул оранжевым цветом и погас. «Что за дрянство?» Велик нащупал лампу, зашарил ладонями в поисках выключателя, но так и не нашел. Со злости он пнул стол. «Дурацкий мир!» В коридоре раздались топоты и крики. Велик заметался по кабинету и в последний миг нырнул под столешницу. Сердце дико колотилось, а стук в ушах мешал слушать то, что происходило в комнате. Дверь с грохотом открылась, снова вспыхнула магическая лампа, и Велик увидел пару больших мужицких ног в тапочках и носках в красное сердечко. Ноги тут же исчезли, видимо, убежали в другой угол комнаты. А следом Велик услышал глухой стук и дрожащий голос Линдара. «Тут никого, хозяин. Сейф закрыт. Мыши, наверное». «Какие мыши, тупица?» Визгливый голос Ансгара врезался в барабанные перепонки. Велик дернулся и чуть не приложился головой о стол. Он попытался выглянуть, но не смог. «Откуда тут взялся Ансгар?» Вроде бы Велик видел только одну пару ног. «В этом мире есть мобильные телефоны?» «Нет, скорее их аналог». От фантастической догадки Велик охнул и тут же прикрыл рот, так как любовные носки застыли перед столом. «Хозяин, тут правда пусто!» Линдар топтался на месте. «Пусто!» Передразнил его Ансгар и прорычал. «Я скоро буду. Сиди у двери!» Линдар что-то невнятно промычал, вышел и захлопнул за собой дверь. Велик еще немного посидел под столом и вылез. «Дьявол! Что же делать? Как выбраться?» От привычного азарта и легкого покалывания подушечек пальцев не осталось и следа. Велик подошел к двери и прислушался. Из-за нее донеслось бормотание Линдара. Видать, ругал недоверчивого хозяина последними словами. Велик прошелся по кабинету и остановился перед криво висящей картиной, изображавшей поле какой-то битвы. В низине на земле лежали изуродованные люди, гномы, вервольфы, а в красно-черном небе в предсмертных муках корчился серебряный дракон. На небольшом холме стояла виселица. В ее петле безвольно повис человек. Велик подавил подступающую рвоту и прочел дарственную надпись на крошечной карточке в углу. «Гибель Голдмана. Дорогому Эрделу на память». «Голдман. Что-то знакомое. Откуда я его знаю?» «Голдман». И тут же перед глазами Велика всплыли страницы из краткой истории Онимуса, которую притащил Тим. Но в учебнике все было иначе. Голдман не погиб. Его план удался. Мировая война привела к созданию новых стран, а сам чужак стал главным советником первого императора молодой империи Даркенталь. Но прожил Рик Голдман недолго. Вскоре заболел и скончался. Первый же законопроект, который приняли на Большом Круге Мира после его смерти, запрет чужакам пересекать магическую и физическую границы мира Онимус. Всех, кто рискнул пересечь и не являлся к властям для регистрации, казнили. А тех, кто явился, отправляли работать на рудники Алетта. Велик протянул руку к картине, но тут же одернул. Если картина висит криво, значит, именно ее проверял Линдар. Значит, сейф за ней, а в нем кристалл. Но если неведомая сигнализация сработала на попытку Велика открыть ящик стола, то что будет, если он попытается взломать сейф? Парень скользнул взглядом по альтернативной истории на полотне и сглотнул. Да. Нет никакого желания реализовывать фантазии художника-ксенофоба. Как же выбраться? Велик осматривал кабинет и тут услышал щелчок. А в следующий миг распахнулось окно, любезно приглашая на карниз. Велик замер в нерешительности. Опять положиться на неведомого помощника? Один раз я уже доверился записке и теперь застрял здесь. Бормотание Линдара за дверью стало громче. Велик расслышал «сейчас проверю» и тут же бросился к окну. Он едва успел выскочить в ночь, как дверь открылась. Велик балансировал на узком карнизе и на все лады ругал того, кто подбросил ему записку, а заодно и себя за то, что поверил ей. Он прижался к стеклу и увидел Линдара, который заглянул под стол, а затем в большой шкаф, который Велик даже не подумал проверить. Линдар держал оранжевый кругляшок и говорил в него. Он еще немного постоял посреди тускло освещенного кабинета и опять вышел. Велик выдохнул от облегчения. Его не заметили, это уже хорошо. Он узнал, что в Онимусе есть магические передатчики звука. Это великолепно. Но плохо, что он едва удерживал равновесие на узком карнизе и понятия не имел, как выбраться. Он осмотрелся. Чуть правее, прямо под домом, рос куст. Велик сделал робкий шаг, потом еще один, потом еще. Он цеплялся за карниз третьего этажа и рваными, неуверенными движениями пробирался к кусту. Еще шаг. Велик замер. Прыгать в голые, торчащие, как чистокол, ветки не хотелось. Но выбора, кажется, не было. Он усмехнулся. «Ну, богиня Луны, или как там тебя, помогай! Не зря ж Тим вечно тобой прикрывается!» Велик со страхом шагнул в темноту и охнул. Зад отбил, руки и лицо поцарапал, зато шею не сломал. Он с усилием встал и поплелся к задней двери в таверну. Тихо пробрался к себе, Кири уже спал, и, не умываясь, лег в кровать. Решил, что утром рано встанет и смоет следы жаркой ночи с кустом. Засыпая, Велик еще раз ругнул неведомого помощника, который не сказал о сигнализации. Ведь иначе Линдар и Ансгар не смогли бы узнать, что в кабинете кто-то был. Утро ворвалось в сознание Велика внезапно, вместе с разъяренным Ансгаром. Он влетел в комнату и сорвал с Велика одеяло, а затем стащил с кровати. «Скотина неблагодарная!» Велик лежал на полу, протирал глаза и пытался осознать происходящее. «Что это за быстрая смена настроения? Вчера Ансгар чуть ли не называл меня лучшим другом, а сейчас орет, как оглашенный». Ансгар навис над ним и прошипел. «Собирай манатки и вали в цоколь к своим домовикам. С этого дня ты будешь получать не 4 эмали, а 4 ова, чтоб только выжил. И работать будешь на кухне. Морды, чтобы твоей воровской в коридорах и обеденном зале не было!» Ансгар вышел и хлопнул дверью. А Велик остался сидеть на полу в недоумении. «Откуда Ансгар узнал, что это я влез в его кабинет? Что делать? Как добыть кристалл и свалить из этого долбанного мира?» В небольшой эленгорской деревушке, скрытый в глубине каменного леса, стояла тишина. На первый взгляд все казалось спокойным и умиротворенным. Птицы щебетали, ручей журчал, а мягкий ветер рассказывал деревьям последние новости. Однако за этой идиллией скрывался ужас, принесенный сюда ночью неизвестными в темных плащах и масках, скрывающих их лица. Те, кто открывали двери домов, не успели испугаться или оказать сопротивление. Незнакомцы быстро и безжалостно атаковали своих жертв, не щадя ни стариков, ни женщин, ни детей. Острые клинки скользили по воздуху, оставляя за собой следы крови и разрушений. Крики ужаса и боли раздавались повсюду, но они были заглушены шумом битвы и громовой поступью смерти. После того, как последний нападавший вытер свой меч о траву, в деревне остались лишь безжизненные тела и разрушенные дома.